Анюшкин голос серебристо вплетался в ночь, чем-то похожий на звездный свет. Все вокруг притихли, даже дыхание затаили, хотя никто, наверное, не взялся бы объяснить, зачем Танюшка начала петь эту старинную свадебную песню. Я ощущал песню как оцепенение, в котором нельзя не слушать, и не сводил глаз с искр костра, переливающихся в волосах Танюшки, с пламени, танцующего в ее глазах. Танюшка жестом, который, кажется, не осознавала сама, запустила пальцы в волосы на висках и чуть запрокинула голову. Она отпустила волосы, скрестила руки на коленях и, уронив на них голову, ни на кого не смотрела. Я приобнял ее и привалил к себе, ощущая, как Таньку трясет мелкой нервной дрожью. Сергей негромко попросил Игоря: «Давай, бас, то не вечер». «Подпойте», — предложил Игорь, тут же начав. «Ой, то не вечер, то не вечер. Мне малым мало спалось, мне малым мало спалось, ой, да во сне привиделось, мне малым мало спалось. Мне во сне привиделось, будто конь мой вороной разыгрался, расплясался. Расплясался, вой разрезвился подо мной. А Исаул догадлив был, он сумел сон мой разгадать. Пропадет. Пропадет, он говорил, твоя буйная голова. «Пропадет твоя буйна голова», — заметил Йенс явно в мой адрес. «Я пожал плечами, когда-нибудь да». Я сказал это спокойно, но внутренне меня вдруг сотрясла нервная дрожь, потому что мысленным взором я увидел свои останки. Не труп, нет. Труп свой я представлял много раз и никогда особо не боялся, как бы реалистично не выглядела в моем воображении эта картина. Я представил себе череп в чьей-то руке, как череп Йорика в руке Гамлета. Когда я прочитал эту вещь, мне было 13, и я долго мучился теми же мыслями, что и принц, не страхом смерти, а именно недоумением. Кто-то найдет мой череп, как я сам много раз находил чужие останки. И ему трудно будет представить, что в этом был мозг, и кость скрывалась под плотью и кожей, и эта зеленоглазая девчонка называла красивым, а в пустых глазницах железоркие глаза. Меня пугала не мысль о смерти, а именно вот эта картина, нарисованная воображением. Мой череп, лежащий где-нибудь в лесной траве год, 10 лет, век. «Ты чего дрожишь, Олег?» — спросила Танюшка. Она сама уже успокоилась. Я поцеловал ее в висок. «Да ничего, все нормально. Утром выходим», — громко для всех сказал я.